Глава 4. Подготовка к неприятностям. Тяжело в учении, легко в бою. Александр Суворов. Ночью Олегу приснился кошмар. Его не было. Совсем. У него не было тела. Не было мыслей, чувств, разума. Ничего. Огромная, сияющая звезда затягивала к себе странный сгусток тьмы и пустоты, которым Олег себя ощущал, а он не мог и не хотел сопротивляться ее притяжению. Каким-то сверхчувством, ибо обычных чувств у него не осталось, он ощущал, что эта гигантская звезда не хочет ему плохого, и он медленно скользил по черной глади, окружающей его вселенской тьмы, все более и более приближаясь к притягивающему его сгустку огня. Шло время. Казалось, это будет продолжаться вечно, но спустя эоны и эоны лет он приблизился настолько, что один из гигантских протуберанцев смог до него дотянуться и, бережно ухватив, повлек его к поверхности звезды. Появились чувства, и первым из них стала боль. Огонь звезды сжег его. Пламя терзало пустоту его сущности, заполняя ее и оставаясь в нем. Он падал сквозь звезду, и огонь проникал в него, выжигая пустоты, смешиваясь с тьмой, становился его сутью. Постепенно пламя и тьма сформировали некое подобие тела, и боль стала понемногу отступать. Затем он начал различать голос. Звезда говорила с ним мягким и мелодичным женским голосом, шепча и уговаривая его. «Потерпи. Я знаю, любимый, тебе больно. Рождение – всегда боль, и даже мы ничего не можем поделать с этим. Осталось не так много. Пожалуйста, потерпи еще чуть-чуть. Это для твоей же пользы». Звезда шептала и уговаривала его, и Олег терпел, не сопротивляясь, хотя постепенно он начал чувствовать себя достаточно могущественным, чтобы вырваться из жгучих объятий пламени. Но откуда-то пришло знание, что любой его рывок, любой поспешный удар причинит сильнейшие страдания, тяжкий урон звезде, чей голос казался странно знакомым и близким, и потому Олег терпеливо переносил терзающую его боль. Прошла вечность, затем еще одна. И еще. Постепенно его новое тело, кроме боли и уговоров звезды, начало различать чей-то словно происходящий на другой волне разговор. «Что ты задумала? Зачем воплощаешь его в стихии? Это же очень опасно как для него, так и для тебя. У него человеческая личность, для них боль воплощения нестерпима. А стоит ему не выдержать, рвануться, нарушить потоки сил, и ты можешь погибнуть». В могучем басе одновременно мелькали и испуганные, и разгневанные нотки. «Он мой суженый и не причинит мне вреда». Голос, ответивший басу, звучал устало, но твердо. Именно таким голосом с ним говорила звезда, уговаривая его потерпеть. «Я разговариваю с ним, и он меня понимает». «Понимает? Геля, девочка, ты в порядке? Это же воплощение! У него сейчас нет ни разума, ни памяти, ни чувств. Один лишь слепок личностных характеристик. Очнись! Ты всего лишь создаешь вместилище, которое сможет воспринять его душу в случае необратимой порчи его собственного тела. Как оно может что-то понимать?» «Я не знаю, как это может быть, но это так, и это очень облегчает процесс. Такое впечатление, что его душа действительно принимает непосредственное в нем участие». Может быть и так. Воплощение вполне могло привлечь ее, если он в это время спал или был без сознания. Не завидую ему тогда». «Дядя, посмотри!» — в голосе девушки звенел испуг. «А сама?» «У меня сил не осталось!» Названная Гелей едва не плакала, и Олегу вдруг стало ее нестерпимо жалко.